Жара, конец июля, температура плюс 15. Это вообще для наших мест небольшая сенсация. На часах 6 утра, это самый тихий час. И маяк в моем дворе уже давным-давно погас. Мне иногда бывает лень перед сном снять одежду. Я себе легко прощаю подобную небрежность. Засыпаю, как убитый, в постель падая навзничь, чтобы во сне догнать все то, чего не успел настичь. Так и было в этот раз, то же самое кино. Морской запах просочился сквозь прикрытое окно, и крики чаек суетливых не тревожили мой сон. В голове моей сливаясь с этой песней в унисон. Спустя полтора часа редкие капли дождя упорно падали на землю, будто что-то твердя. И бездомные собаки прятались, заслышав гром, известивший всех о том, что начинается шторм. Sweet delight. Some are born to endless life.